Достали меня поздравления с весенним праздником посередине зимы. Ну вот реально. И когда ты людям говоришь: друзья, с чем вы меня поздравляете? Они говорят: ну как же с чем, с масленицей. Я говорю: а что такое масленица? Он говорит: ну это такой праздник, праздник встречи весны. Я говорю: а вы не смотрели на улицу вообще, нос высовывали за дверь? Там сейчас минусовые температуры, там снежок идет. Какая весна? До весны еще далеко. А какие корни у этого праздника? И тут сразу начинают мне говорить: ну как же, какие корни, это же христианский праздник, вот перед Великим постом, чтобы к Пасхе подойти очищенным, масленица. Я говорю: друзья, а вы вообще обращали внимание, что священники не то что открещиваются, они кадилом отмахиваются от масленицы. Много раз они говорили о том, что масленица никакого отношения к христианству не имеет. Это сугубо языческий праздник. Нету праздника масленицы в календаре христианском. Нету и никогда не было. И поскольку он уходит корнями в дохристианские времена, то в этом случае надо понимать, чему он был посвящен. Так вот, вот эта самая масленица выходит из празднования солнцеворота. А раз так, то это не может происходить в феврале месяце, потому что солнцеворот происходит ближе к концу марта. Вот посмотрите, когда равноденствие, тогда солнцевороты происходят. А это означает, что именно в эти дни, за несколько дней до солнцеворота, можно праздновать масленицу. Но никак не в феврале. И еще. Все, наверное, обращали внимание, что на празднике сжигается некое чучело, обряженное в женские одежды. Про это чучело много всяких досужих рассуждений, ну, например, что это проводы зимы, и поэтому мы зиму сжигаем, что это богиня Марена, и поэтому мы ее сжигаем. Но у меня возникает закономерный вопрос: а зачем сжигать? Ведь зима в следующем году обязательно придет, а вы не думаете, что она отомстит вам за то, что вы ее сжигаете? Да и богиню, как можно сжигать богиню Марену, даже если это не сама богиня, а ее образ? И тут я слышу новые рассуждения: ну как же, она же вот заканчивает свою жизнь, она же вот померла, поэтому надо сжечь. Но тогда возникает вопрос: скажите, пожалуйста, а мертвых как сжигают? Вертикально, либо горизонтально, уложенными на краду, либо к роду? Ну, конечно же, горизонтально. А откуда тогда взялся вот этот самый обычай сжигать вертикально? А ответ очень простой. Это ритуальное сжигание того, кто не угоден церкви, либо инквизиции церковной. Вот почему вертикальное сжигание. А вообще-то про сжигание кукол, и тем более в вертикальном положении, не так много упоминаний. И относятся они к недавним временам. До этого сжигали либо как покойников, либо это были снопы сена, либо это были старые вещи, либо по всей деревне проходил кто-то, собирал ненужное что-то в мешок, и этот мешок сжигали. Избавление от хвори, избавление от старых вещей. Вот на это обратите внимание. Еще недавно слышал такой интересный момент, что, оказывается, в конце бросали перед Великим постом все скоромное в огонь. А теперь представьте, что вы живете в деревне глухой, где нет магазинов, где нет банков, где нет карточек, вы ничего в магазине купить не можете. И поэтому все ваши припасы – это то, на что вы можете жить. Но кому, нормальному человеку, в голову придет сжигать все, что у вас есть скоромное? Но вы хотя бы о здравомыслии это слышали? Вы хотя бы понимаете, что такое природообразие, природосообразие? Вы хотя бы примерьте себя к тем условиям, в которых жили наши предки? Вот когда у вас все это сложится в голове, и вы поймете суть этого праздника, никогда вам в голову не придет вот эта дурацкая идея кого-то поздравлять с тем, чего не может быть. И вы тогда вернетесь к природообразию и солнцеворот будете отмечать, как масленицу, в тот момент, когда это будет происходить по природным явлениям, а не тогда, когда кому-то что-то хочется. Потому что природу обмануть невозможно, а людей обманывают постоянно, и через это нас ведут к самоуничтожению. Поэтому, друзья мои, перестаньте, пожалуйста, повторять глупости, которые вам навязали. Потому что глупостью сейчас пронизан наш мир. Потому что из-за глупости происходит война. Потому что из-за глупости мы уходим от своих корней и принимаем чужое. И приняв чужое, проглатываем его, не понимая, что в чужом находится яд. Может быть и сладкий, может быть какой-то приятный на вкус, но это яд. Я уж не говорю там про всякие валентины святые, которые пропитаны пидорастией, про всякие хэллоуины, извращенные изначально, может быть, как день памяти предков, а сейчас не пойми что. Но в данном случае я прошу вас, перестаньте поздравлять друг друга с тем, что не может быть никогда. Потому что тот, кто не знает своих корней, обречен на вымирание. Желаю всем мира, здоровья, счастья, любви и достатка. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com.